«Чувствую, что будет совсем не весело», — сглотнул Киришима. «Весело и не должно быть. Все вы герои, так что ведите себя соответствующе. Вскоре подойдут другие профессиональные герои, которые смогут помочь вам с некоторыми вашими причудами. Эти дни будут наполнены болью и кровью, но это проходит все герои», — легко сказал Ластик. «Боль, кровь, да к черту все это», — крикнул Бакугоу, который выглядел так, будто все ему по плечу. Глава 82. Причудливая напасть. Слова Айзавы оказались в какой-то степени верны, так как тренироваться большинство людей из класса начали довольно серьезно. Все-таки они действительно понимали, что все еще слишком слабы, в особенности вспоминая битву на Айострове. Так что каждый занимался своей тренировкой. Бакугоу, к примеру, засунул руки в бочку с водой над открытым огнем и старался создать взрывы, что у него не получалось из-за воды и того, что он отвлекался из-за температуры. Тодороки просто выпускал максимум энергии своей причуды в стороне ото всех, создавая огромные глыбы льда, а после сжигая их другой стороной своей силы. Да и другие наши для себя занятия. «Знаешь, теперь я более четко ощущаю свои силы», — сказала розоволосая, вертя шаром кислоты вокруг себя. «Только разделить его на две части у меня не получается. Тебе потребуются некоторые тренировки. Я со своей причудой тоже не так быстро управился. Создал я электрический шар перед собой и разделил его на десятки более мелких. Это не так сложно, когда освоишься». «Хм, а что могут сделать эти маленькие шарики?» — с проказливой улыбкой поинтересовалась Ашида. «Ну, они сейчас не так уж и сильно энергонасыщенные», — сказал я и направил один из энергетических шаров в сторону леса, где никого не было, и сразу прогремел взрыв, будто бы взорвалась ракета. «Вау, да даже у Пука на бомбаря не такие сильные взрывы», — воскликнула Мина, что, кстати, не совсем правда. «Точнее, если бы я добавил чуть больше энергии, то да, но так на Айострове он использовал свою технику гаубицу, и с ее помощью взрыв был очень мощным». «Чё сказала?» — сразу послышался крик Кацуки. «Хра-а-а!» — напрягся он сильнее, и вода начала пузыриться, показывая, что он начал стараться еще сильнее. «Изуку, тебе помочь?» — поинтересовался я у зеленоволосой девочки, которая даже не знала, с чего начать тренировку. «Ей, если ты не против», — робко сказала она. «Ты уже довольно сильная», — решил я сказать перед началом. «Даже твое тело стало выдерживать больший процент силы причуды». Начал я ощупывать тело девушки, которая из-за таких действий встала как вкопанная и боялась даже пошевелиться. Я тем временем ощупал попку девушки и ее не такие уж и маленькие груди. «Киничи, от Изуку скоро можно будет сигареты прикуривать, отстань от нее», — сказала я Йоразу, которая просто делала большие вещи своей причудой, и около нее уже лежат разные большие предметы. «Хм, мне нравится ее смущать», — признался я, продолжая ощупывать тело девушки. «Ладно, прости за мои такие действия, просто мне сложно удержаться при виде смущающейся тебя. Я ты трогал меня, будто и не слыша меня», — бормотала она, так что я аккуратно щелкнул ее по лбу. «Давай проведем небольшой спарринг, используй столько сил, сколько не должно навредить тебе», — сказал я, и мы отошли еще дальше от тренирующегося класса 1А, а там в стороне еще подошел класс 1В, видимо, мы пришли раньше. «Нападай и не волнуйся насчет вреда мне, ты ведь помнишь, кто я?» «Да», — улыбнулся я ей, и девушка закрыла глаза и вздохнула, а после, открыв их, она кивнула мне головой и приготовилась. Вновь зелено-красные вены, словно ветви деревьев, начали расползаться по телу девушки, что показывало, что она активировала причуду, а после девушка резко попыталась сблизиться со мной. Причем действительно резко, в том месте, где она стояла, остались отпечатки ног девушки. Ее скорость была явно гиперзвуковая, это около 20% того, что она может выдержать без ущерба своему телу. «Изуку, ты явно делаешь успехи», — прокомментировал я ее стремительное нападение. Она не стала меня недооценивать, ведь не глупая и понимала, что я не тот противник, с которым можно играться. А во, когда я отпрыгнул от ее первого прямого удара, то девушка воспользовалась тем мгновением, когда я был в воздухе, и попыталась связать меня своими черными хлыстами, вырвавшимися из ее тела. И это могло сработать, если бы моя сила была только в скорости, но это ведь не так. Я быстренько отлетел, используя силу влиять на полярность магнитного поля. «Что еще придумаешь?» — спросил я ее, когда девушка поняла, что тактика не сработала. Не прошло и секунды, как она вновь напала на меня, только на этот раз она была в полтора раза быстрее и, будто бы плыла по воздуху. Нет, серьезно, я несколько раз замечал странное колебание магнитных полей вокруг ее, и именно в эти моменты она пролетала больше, чем должна была. Девушка решила связать меня в ближнем бою, что у нее получилось, так как я был не против. Ее удары сыпались с большой скоростью и силе, думаю, примерно, как у Руми без усиления. Но кроме грубой силы зеленоволосая применяла еще и изученные техники, и продолжалось это пару минут, за которые наш поединок обзавелся многими зрителями. Свои удары я обозначил довольно просто, шлепками по ее пятой точке. И уже через 10 минут девушка начала уставать. Ладно, хватит. Я без проблем остановил кулак, летящий мне в лицо ладошкой. Неплохо, да и у нас зрители. Посмотрел я на Айзаву и кошек, да и на одноклассников тоже. Наконец-то внимание не приковано только им. Пробормотала блондинистая кошечка и подмигнула мне. Наш квартет работает вместе, и теперь после того, как эти два студента закончили, мы можем представиться вам. Наши глаза сияют в темноте и зажигаем мы везде, крикнула Мандали. Лапу помощи протянем каждому, стоит только встретить, крикнула уже зеленоволосая девушка с некоторой безуминкой во взгляде, хотя может это из-за ее причуды. Выскочим из засад, не успеете и заметить. Прогрохотал двухметровый качок в похожем платье и в перчатках-лапках. Мы милые и сильные крошки, продолжила уже блондинистая киса. Мы дикие-дикие кошки. Прокричали они все вместе, и к ним даже мелкий пацан присоединился под конец. «Прости, Изуку, но мне срочно нужно как-то снять стресс от увиденного». Пробормотал я, отведя взгляд от кошки качка, и обнял девушку покрепче. «И-и-и!» Запищала она и вновь с испугом остановилась, будто добыча почувствовала хищника. «Да, спасибо, твои эмоции явно помогли мне», пробормотал я, а тем временем дикие кошки разъясняли свои причуды то, что с ними они способны уследить за каждым из 40 учеников двух классов. Причуда Мандали и блондинистой кошечки я уже знаю, а вот зеленоволосая имела причуду поиск, что позволяло ей наблюдать и анализировать около сотни человек одновременно. Тигр, так называет себя этот самый качок, ответственен за физические упражнения и кулачный бой. В общем, тяжелые тренировки продолжались, и героини даже хотели тренировать меня каким-то образом. «И какую тренировку вы хотите организовать для меня?» — приподнял я бровь в вопросе. «Мяу, мне нравится твоя уверенность», — проговорила Пикси Боб. «Но излишняя уверенность может быть вредна. Рыгдолл, твой выход», — посмотрела она на зеленоволосую девушку. «Конечно, помогать студентам — наша прямая обязанность», — преувеличенно бодро воскликнула она и, видимо, применила на мне свою причуду. «Хм, странно», — проморгалась девушка, и вновь я почувствовал, будто меня пытаются сканировать. «Я не вижу слабостей», — тихо сказала она. «Что?» — посмотрела на нее шатенка. «Это вообще возможно? Раньше с таким я не сталкивалась», — покачала головой зеленоволосая. «Может, я перетрудилась?» «Вряд ли», — решил высказаться Айзава. «Этот ребенок всегда был занозой в заднице, так что я не удивлен. Он даже мог наравне сражаться со всемогущим, так что ничего удивительного. Мне нравится, когда кто-то признает мою силу, это тешит мое самолюбие, и особенно когда это идет от трех красавиц», — с улыбкой проговорил я, получая различные реакции. Если Пикси Боб была рада услышать и сразу приняла сексуальную позу, как бы невзначай, то шатенка просто слегка отвернулась от меня, а зеленоволосая продолжила смотреть на меня с улыбкой на лице, чем-то она Ниджири напоминает своим поведением. «Избавь меня от этих заигрываний», — устало сказал Сотриголова и пошел помогать другим студентам. «Мяу, ты действительно считаешь меня красавицей?» — резко оказалась возле меня Пикси Боб, которая, судя по поведению, действительно отчаялась найти мужика, что действительно очень странно. «Хм, а ты как думаешь?» — приобнял я эту кошечку за талию и притянул к себе поближе, и между нашими губами остались сущие миллиметры. Я чувствовал, как сердце девушки сильно билось, и ощущал ее волнение ситуации. «Тигриная ярость». В мое лицо направился кулак тигра. Этот мужик заметил, как я клеюсь к его сокомандницам, и или приревновал, или просто решил защитить от поползновения с моей стороны. «Слабенькая ярость, если честно», — прокомментировал я этот удар и просто чуть пригнулся, пропуская удар над собой. За собой я также утащил блондинку, и теперь она лежала у меня на руках. «Прости, милая Рюка, давайте я разберусь сначала с вашим сокомандником и после вернусь, чтобы побыть с вами тремя», — сказал я им. «А ты смел так прямо говорить об этом?» — воскликнула Рыгдолл. «Раньше все, кто клеились к нам, получали по лицу от нашего тигреночка, хотя не то, чтобы они нам нравились. Сначала мне нужно убедиться, что ты достоин», — сказал тигр, встав во весь рост, и создавалось какое-то гнетущее напряжение между нами, что даже три кисы решили отойти. «О, я более чем достоин», — легко сказал я и увеличил гравитацию вокруг него, и от неожиданности тот припал на колено. «Что за гравитация?» «Понятно», — начал он вставать, и земля вокруг него шла трещинами. «Но этого мало, чтобы остановить меня. Ну, ты силен для человека без причуды, усиливающий тело». Признал я это и уклонился от еще одного его удара, только уже ноги, а после ударил его в грудь. Мужик от удара выпучил глаза и словно торпеда улетел в лес. «Упс, ладно, может, ты и достоин», — послышался его голос, и вскоре он вышел обратно, стараясь сделать вид, что ничего этого не было. «Но я видел, что ты крутишь шашни сразу с несколькими своими одноклассницами. Это так, но у нас все по обоюдному согласию». Приподнял я руки. «Что, у тебя уже есть девушка?» «Девушки», — удивилась блондинка, стоя чуть поодаль. «Как бы да, но не переживай, у меня гарем, и я каждый готов уделить внимание», — сказал я уже ей на ушко, и от этого она подпрыгнула от неожиданности. «Ведь только что я стоял в десятке метров от них. Ты мне сразу пришла по вкусу. Но у тебя есть девушки, даже не знаю, чувствовать ли себя разочарованно или попытаться узнать, как так получилось», — тихо проговорила она с некоторой любопытностью, присущей каждой девушке. «Я пока решил отойти от такой темы и начал просто проводить время со своими девочками, ну и навещал кошечек, даже решил помочь им с ужином. И вот в определенный момент мне пришло сообщение на телефон от Инка, так что я сразу достал ноутбук и начал проверять, что случилось, а случилось то, чего я уже ожидал. Некоторые злодеи напали на Каминари Лайф, и в намерении у них было выкрасть технику для исправления причуд. Причем подошли они к этому делу не сказать, чтобы легкомысленно, да и людей подобрали с нужными причудами, но в итоге весь их план разбился из-за резко появившихся роботов, которые охраняли здание, находясь в специальных местах в стенах и полу. Инка была взволнована из-за такого события, но сразу мне сообщила, что все с ней нормально. Она даже не увидела злодеев, так как те не успели пройти дальше первого этажа здания, да и всемогущий появился достаточно быстро. В общем, все закончилось хорошо, и мои роботы показали себя с очень хорошей стороны. У меня скопилось уже достаточно много образцов различных причуд людей, которые просто хотели исправить причуду, стало только больше. Кстати, по статистике преступность упала на 3%, пусть это и немного, но все началось с того, как люди начали исправлять причуды. Все-таки многих пойти по неправильной дорожке просто вынуждала ситуация из-за причуды и внешности. Суперлунный пинок. В меня устремился сильный удар ноги, который принял на себя появившийся электромагнитный барьер. Тьфу, так неинтересно. Отскочила от барьера Руми. Ну чего, скучал по мне? Конечно, скучал, особенно по твоему милому и пушистому хвостику. Обнял я девушку и прижал к себе, без похабных целей, просто показывая свою привязанность. «Чего сразу с нами не приехала? Дела были», — только и ответила девушка с опущенными ушками. Как-то быстро она стала кроткой. Вся эта школьная волокита, я уже начала сомневаться в правильности моего решения, — призналась девушка-кролик. «Тебе ведь нравится, как мы проводим время в академии наедине и в группе», — усмехнулся и поцеловал девушку. «Только это и спасает ситуацию», — легко кивнула она. «О, вот где котята, а чего это вы обнимаетесь тут?» — спросила подошедшая блондинка Пикси Боб. «Вообще-то там все занимаются, а один ты прохлаждаешься, так не пойдет, котенок, хотя ты с кроликом нашел общий язык». Странно посмотрела она на уже отскочившую от меня Усагияму. «Любишь подглядывать?» — поинтересовался я. «А здесь происходит встреча двух любовников, если не хочешь окунуться в мир похоти и разврата, то советую уйти подальше», — сказал я и прижал к себе тело Руми и поцеловал ее в шею. «Вы чего того самого? Когда тигр сказал, что у тебя много девушек, я даже и не подумала, что аупе, простите», — поспешила блондиночка уйти. «И что это было? Ты на нее глаз положил?» — поинтересовалась Руми без какого-либо негатива в голосе. «Может быть, это ведь три кисы по цене одной, как я узнал. Они очень близкие подруги и пару раз играли друг с дружкой. Не спрашивай, откуда я узнал. Интернет творит чудеса, особенно когда ты можешь взламывать различные устройства, и ни одна из них не имеет парня, то есть они свободны. Понятно, кобель ты, но, видимо, это не исправить. Ночью я покажу тебе, что вычитала в журнале, думаю, тебе понравится», — усмехнулась она и пошла к месту тренировок, виляя своим маленьким пушистым хвостиком. Я же продолжил помогать Изуку и одновременно с этим анализировать ее причуду, ведь она становится все сильнее и сильнее, да и, возможно, она получит возможность полета. Ведь наставница Ташинри имела именно эту причуду до получения один за всех, а судя по тому, что магнитное поле иногда искривляется вокруг зеленоволосой, возможно, она сможет пользоваться дополнительной возможностью. Ночью же, как обычно, у нас был разврат, к которому еще присоединилась Руми, а с утра первый час занятий несколько девочек краснели, когда смотрели на меня. Это я, Ачика и Изуку, которые точно видели, как мы уходили. Это третий день в нашем прекрасном лагере и настало время для испытания храбрости, воскликнула блондинка. А все, кто плохо закончил бы год, должны были идти на дополнительные тренировки, хмуро сказала Айзава. Но таких среди нас нет, что удивляет, но это не повод для гордости. У многих результаты были на грани фола. Прошелся он взглядом по некоторым одноклассникам. Ластик, хватит пугать детишек, раз нет должников, значит будет веселее. В этом испытании участвуют два класса, первые будут пытаться запугать других, которые пойдут по отведенному маршруту в лесу. На полпути будут бирки с вашими именами, которые нужно взять классу, который должен пройти по маршруту. Что же еще? Задумалась кошечка. А, точно. Пугальщикам нельзя касаться другого класса напрямую, их задача напугать до усрачки. Грубо, но забавно, признала Мина с ожиданием, смотря в темный лес. И да, класс должен напугать класса, чтоб вы знали, сказала Шатенка. Класс разделится по парам. Чтобы не идти всем скопом, тогда просто не будет так интересно. И да, Киничи Каминари не участвует, прости, котик, но мы посовещались и решили, что ты будешь помогать нам, сказала женщина, а стоявшая недалеко Руми усмехнулась чуть сильнее, что заметила и мама. Да я и не против, пожал я плечами, все равно ничего не теряю. Только вот через пару минут начались странности, а именно загорелся лес и повалил дым, а после я почувствовал несколько приближающихся сигнатур. Причем появились они довольно резко и ближе к трем диким кошкам. «Что за клоуны?» – проговорил я, схватив какой-то длинный шестообразный магнит, летящий в голову Пикси Боб. Сама девушка бы не успела среагировать, так как не ожидала нападения, но вот спустя секунду она собралась и резко отпрыгнула в сторону, встав в боевую стойку. Тот, кто собирался ударить этим магнитом девушку, являлся какой-то не особо симпатичный мужик в очках. «Мужик, ты совсем не знаешь, как вести себя с девушками. Впрочем, с такой внешностью это неудивительно, тебе бы даже жрица любви, то есть проститутка, не дала бы. Так ты еще подлый злодей», — покачал я головой. «Вообще-то я женщина, и ты, видимо, молния, ты-то нам и нужен. Хотя и не только, но очень желательно», — усмехнулся он, она в общем усмехнулся. «За твои слова я сломаю тебе пару костей». После этих слов меня окружил какой-то голубоватый цвет, и я почувствовал, как резко меняется магнитное поле, которое должно было отправить меня чуть в сторону юга, где уже стоял другой злодей с мордой рептилии, замахнувшийся катаной, чтобы ранить меня. Причем все было сделано достаточно разумно, учитывая мою причуду, ведь это магнитное притяжение приподняло меня, чтобы ноги не касались земли. Глава 83. Причудливый отпор. Само магнитное притяжение, используемое этим человеком, пересилило магнитное воздействие планеты, тем самым приподняв меня и перенеся чуть в сторону под удар клинка, смазанного явно не шампунем. Причем герои, точнее дикие-дикие кошечки, среагировали довольно резко, но просто не успевали как-то помочь мне. «Киничи!» — воскликнула Пикси Боб и причудой начала разрыхлять землю под ногами злодеев, а Руми уже замахнулась своей красивой ножкой в лицо этому злодею. «Сильно вряд ли!» — покачал я головой, и в том месте, где клинок должен был пробить мне кожу и легкие, появилась небольшая сингулярность, куда клинок и угодил, что понятно, разрушило его. Лунный пинок. Удар кролика по голове злодея отправил его полетать, а вот злодея, который может управлять магнетизмом, повязала Пикси Боб, просто создав вокруг него глиняную тюрьму. «Хм, герои, мы первый ударный отряд Альянса злодеев, думаете, вы нас удержите?» С каким-то явным удовлетворением проговорила злодейка и вдруг засветилась уже красным цветом, и ее буквально вырвало из ловушки, но после она потеряла сознание от моего удара по голове. «Мда, чего они вообще хотели добиться этим?» — поинтересовался я, а после уклонился от каких-то черных клинков, вылетающих от уже упавших злодеев. Эти самые клинки буквально разорвали двух злодеев, отправляя кровавые ошметки в разные стороны, а после из одного из них появилась какая-то тварь, похожая на оборотня с костяной маской. «Ау-у-у!» — завыл он и рванул ко мне, желая насадить меня на свои когти. Но вот Руми не дремала и вновь приписала пинка своей усиленной силой, плюс добавила небольшой покров нанороботов к ноге. Этот удар создал ударную волну и отправил существо в землю, оставляя там дыру диаметром в почти 10 метров. «Пикси Боб!» — крикнула шатенка, и блондинка поняла, что нужно делать, и начало сплющивать существо землей. «Удар тигра!» — воскликнул тигр и ударил в костяную маску этого существа, когда он попытался выбраться из земли. «Ура!» — воскликнул этот вервольф и попытался оттяпать кусок мужика, но у него это не получилось из-за высоковольтного удара молнии, выпущенного из моего пальца, который прожег ему голову. «Он все еще регенерирует, нам нужно быстрее покончить с ним. Дети в опасности!» Послышался голос Мандали в голове, ее причуда телепатия позволяет ей отправлять телепатическое сообщение сразу многим людям. «Ау-у-у!» Послышался голос со стороны леса, и оттуда стали выскакивать десятки точно таких же существ. «Я чувствую 22 подобных существа, и все они появились в одном и том же месте», — воскликнула зеленоволосая кошка. «Ладно, попробуем разобраться со всеми». Я ускорился, и все существа просто замерли в моем восприятии, и я каждому пробил голову выпущенной молнией и под конец просто ударил того, который был в земле и регенерировал. Но странность заключалась в том, что все эти существа просто распались словно грязь или глина. «Это чья-то причуда», — сказала очевидная Руми, и вновь послышался вой. «Киничи, иди помоги одноклассникам, здесь я сама справлюсь», — воскликнул боевой кролик. «Ладно, только не давай им себя ударить. Как-то ведь один из них оказался в теле злодея. Может, это причуда этого существа», — сказал я напоследок. «Просто я не смог просмотреть причуду, что меня несколько настораживает. Но судя по полной идентичности всех этих существ, они копии, сделанные причудой, возможно, именно поэтому я и не вижу их причуды. Одноклассники жену, этим ному не повезло, а это скорее всего именно они и есть. Мама просто расщепила нескольких их них своей созданной плазменной пушкой, как и некоторую часть леса. Сама девушка была в созданном ей респираторе, так как по лесу двигался какой-то ядовитый газ. И Цука, как и Суккуба, тоже имели респираторы и избивали этих волчинков, так что им помощь не особо-то и требовалась. Шата замораживал и сжигал в другой части леса противников, рядом с ним был Кацуки и парочка других студентов. Уже какой раз нам пришлось столкнуться со злодеями, а ведь обычно студенты до конца второго класса со злодеями не встречаются. Впрочем, этому есть вполне нормальное объяснение. Всемогущий — это его первый учебный год в роли учителя, и это не могло не привлечь внимание к студентам. Ну и еще есть я. Тот злодей ведь сказал, что им нужен я для чего-то, точнее, я могу предположить для чего именно, для того, чтобы все за одного забрал мою причуду. С другой стороны, это также поднимет панику среди граждан, ведь злодеи совсем распоясались. Сейчас с высоты полета в сотню метров я мог также видеть место, откуда идет распространение газа, и ближе всего к этой точке находились мои девочки, которые и так двигались в его направлении. Сам этот злодей выглядел как доктор Чума в противогазе, видимо, его причуда действует и на него. С другой стороны, Айзава сражается с каким-то злодеем с причудой синего огня, поэтому я решил сначала помочь учителю. Оказавшись позади злодея, тот даже не успел среагировать, как я просто впечатал его голову в землю. Сам он выглядел довольно молодо, если бы не эти шрамы от ожога. «Несносный пацан», — покачал головой Айзава, но я видел, что он чуть улыбнулся. «Ты вовремя, но с остальными все нормально?» «Да, на нас напали какие-то ному, но Руми и кошки с ними справляются, как, впрочем, и все остальные», — кивнул я. «Зачем вы прибыли сюда?» — спросил я злодея, оттянув его от земли, чтобы тот мог говорить. «С чего бы мне говорить?» — раздался хриплый голос злодея, и, судя по тому, что я не могу посмотреть его причуду, то это тоже своего рода копия. После его слов я впечатал его голову в землю еще сильнее, плюс дополнительно создал электростимуляцию болезненную. «Ах!» — зашипел он, но боль перетерпел. «Чего вы так торопитесь? Боитесь чего? А, молния и сотри голова, ахах, сенсей!» — послышался голос нескольких одноклассников, среди которых была невидимка, и злодей, видимо, решил воспользоваться этим, но ничего у него не вышло, и я снова впечатал его голову в землю. «Хаэр, эти повреждения тела уже на пределе», — вдруг сказал он. «Ты и вправду довольно силен, молния, как о тебе и говорили. Впрочем, я и сам проверил это, Но в следующий раз все будет иначе, вы ведь дорожите этими детьми», — улыбнулся он и начал распадаться в кучку глины. «Что это такое? Разве его причуда не огонь?» — удивился герой. «Нам встретились несколько ному, которые после получения определенного количества повреждений тоже превращались в кучку глины. Видимо, это чья-то причуда, позволяющая копировать существ», — сказал я. «Ладно, я лечу дальше». Махнул я герою и вновь взлетел над лесом и сразу заметил одну пропажу. «Химика, ты какого черта сбежала из дома?» — сказал я, появившись рядом с этой безумной блондинкой. Сейчас она стояла рядом с Ачикой Цую, которые явно были готовы к бою. «Киничи!» Как-то слишком радостно воскликнула она и буквально бросилась ко мне, чтобы обнять, ну и чтобы проткнуть меня ножом, который я успел перехватить. «Ну-у, я просто хочу твою свежую кровь, все запасы почти кончились», — сказала она, надув губы, а на спине у нее висели небольшие капсулы, от которых шел провод к какому-то предмету, похожему на шприц, только больше. «Ты решила стать злодейкой? Ты хоть знаешь, как твои родители волновались, когда ты исчезла на более чем месяц?» — строго спросил я, держа ее на вытянутой руке. «Я тебе решил помочь с твоей причудой и жаждой крови, а ты решила оплатить мне таким вот способом? Я не злодейка», — как-то слишком быстро ответила она, словно чего-то испугавшись. «Я это сделала для тебя», — воскликнула она, заставив меня приподнять бровь. «Ты сражался со злодеями в УСЙ, и я решила помочь тебе найти их. Я знаю, где они все обитают и некоторые их планы. Тебе ведь это нужно, да?» — расплывалась она в улыбке и сильно покраснела. «Кровь, я была верна тебе и пила только твою кровь, которую я скопила достаточно за эти месяцы. Лига злодеев нашла меня и предложила пойти к ним, но я верна тебе», — попыталась она вновь меня обнять. «Химика, ну ты, конечно, я даже не знаю, что сказать. Почему твоя одежда окровавлена?» — задал я вопрос. «Я, мне пришлось сразиться с напарником, когда я решила пойти к тебе. Я не должна была идти в эту сторону, и тот догадался, что я могу быть предателем, так что я воткнула нож ему прямо в грудь», — с милой улыбкой проговорила она. «Но он же злодей, значит, я герой?» — спросила она, продолжая тереться своей головой о мою руку. «Ачика, Цую, с вами все в порядке?» — решил я обратить внимание на двух девушек. «Да», — кивнула Ачика, прижав свои руки к груди. «А это вы знакомы?» «Да, о, Киничи, моя первая любовь, я влюбилась в него и хочу быть с ним», — поправилась она, невинно улыбнувшись. «Она проходила лечение в Каминари Лайф, там мы и познакомились», — рассказал я сокращенную версию событий. «Химика, у кого из злодеев есть причуда копировать людей иному?» — решил задать я вопрос. «О, это скорее всего Твайс, он забавный парень и любит острить, и ко мне относится хорошо», — сказала она, облизнув губы, продолжая пожирать меня глазами. «Он умеет дублировать предметы, к которым прикоснется, но там есть какие-то заморочки и сложности, типа что ему нужно знать некоторые параметры объекта, но зато после появляется точный клон с такой же индивидуальностью», — рассказала она. «Киничи, дай мне, пожалуйста», — умоляюще посмотрела она на меня, скорее всего имела свою кровь. «Девочки, идите в эту сторону, там мама и остальные», — сказал я Ачикой Цую, которые только медленно кивнули. «Да-да, спасибо, да». Было видно, что Урарака хотела сказать что-то еще, но удержалась и побежала вместе с лягушкой к мама. «Как ты вообще попала к Лиге злодеев? Сколько тебе пришлось убить?» — задал я вопрос и строго посмотрел на девушку. «Я не трогала гражданских, когда я искала этих злодеев, с которыми ты сражался, то мне попадались другие отбросы, и вот им я пускала кровь, но не пила, поверь мне», — заверила она. «Ты мой единственный, хе-хе-хе», — пошленько улыбнулась она. «Потом я встретила брокера Герана, и там вместе с Добину, шрамолицым пареньком с вечно хмурой физиономией, отправилась к какому-то бару», — объяснила она и продолжила. «Там нас сначала не хотели принимать и даже собирались убить, но после вмешался бармен с горящей головой». «Мда, звучит, будто ты попала в какую-то секту», — сказал я. «Там не все такие плохие», — сказала она, продолжая пялиться на меня с явным желанием пустить мне кровь, пусть она была и не настолько сильная, чтобы девушка потеряла контроль. «Этот Твайс забавный, и он не был злодеем изначально, его вынудили обстоятельства, как могли вынудить и меня, если бы не ты. Хотя могу признаться, что чувствовать себя полностью свободной довольно приятно. Может, не все плохие, но они стали злодеями, знаешь, если бы я почувствовал ложь в твоих словах, я бы просто навсегда отключил твою причуду и все», — признался я, смотря в глаза девушки. «Но твои слова были искренни, так что я обожду пока что. Но ты рад моим сведениям, можно мне награду? Начала она умолять. Химика ты ладно, пока награжу тебя таким образом. Приподнял я ее за талию и поцеловал, только сразу пришлось убирать язык, так как девушка так и норовила прикусить его. Но когда я посильнее сжал ее попку, послышался ее стон, и она расслабилась, так что я смог проверить ее полость рта своим язычком без угроз его лишиться. «МММ, действительно привкус именно моей крови», — заметил я. «Кеничи, МММ, я готова для тебя», — возбужденно прошептала она, раскрасневшись, так что я пустил немного электричества к ее пятой точке. «Ау!» — воскликнула она. «Не время и не место. Нужно еще с нападением разобраться, а потом главному гаду врезать. Конечно, информация, которой ты владеешь, важна. Но как тебе вообще пришла в голову идея идти к злодеям? Ну, я хотела быть полезной тебе и привлечь твое внимание». Даже как-то смущенно ответила она. «Потом мы еще поговорим на эту тему». Взял ее на руки, и девушка сразу обняла меня за шею. Стоило мне взлететь, как загромыхало немного в стороне, там, где сейчас Изуку сражалась с моим старым знакомым, Мускулом. Эта зеленоволосая всегда вляпывается в какое-то дерьмо. Чуть успокоившись, я оказался как раз на месте битвы. Девушка была почти полностью цела, за исключением парочку ушибов, а вот сам злодей был помятый. Изуку стало явно сильнее, если сравнивать с моментом, когда мы только поступили в UA, все-таки она продолжает тренироваться и проводить время в гравитационной камере. «Какого черта, почему малявки такие сильные?» – спросил он, нахмурившись. «Мне вообще нужен другой, тот, который взрывается постоянно. О, а это кто, зрители?» – заметил он меня и, скорее всего, не узнал. «Каччан, зачем тебе он?» – спросила девушка, сжав кулак. «Я не особо спрашивал, да и плевать мне». Махнул он рукой и начал создавать много мышц. Но вот Изуку не дала ему стать сильнее и рванула на него с гиперзвуковой скоростью и врезала ему в горло, а после из нее вырвались черные жгуты, которые начали обвязывать злодея. «Ахр, мелкая, я тебя порву!» Взревел он и напряг мышцы еще сильнее. «На твоем месте я бы не дергался, а то получишь ожог и на второй половине лица», — сказал я и стрельнул рядом с его лицом плазмой, и тот сразу остановился, и его зрачок на глазу расширился от страха. «Ты нет, нет, только не снова», — вновь взревел он, отвернувшись, и попытался ускакать в завязанном состоянии, но ничего у него не получилось. «Молодец, Изуку, ты справилась с довольно сильным злодеем», — похвалил я девушку, а Мускул действительно больше не мог выбраться из захвата девушки. Если бы он успел нарастить побольше мускулов, тогда, может, и смог бы. «Ты предательница!» — воскликнул он, глядя на химика в моих объятиях. «Я никого не предавала, потому что я и не была с вами изначально, хотя будет жаль некоторых из ваших, они были довольно милы и с тяжелой судьбой. Но, может, я смогу уговорить Кеничи оставить их в живых». Мило улыбнулась эта маньячка. «Кто это с тобой?» — поинтересовалась Изуку, немного ревниво смотря на эту блондинку. «Моя старая знакомая, которая была в стане врага и собирала информацию», — сказал я, считая правду. «Ладно, давай разберемся с этим злодеем раз и навсегда». Стал я подходить к Мускулу, которому мои слова не понравились, и он начал с еще большим рвением пытаться вырваться. «Что ты собираешься делать?» — спросила Мидория с некоторым беспокойством, смотря на меня. «Ты же не собираешься убить его?» — тихо спросила она. «Нет, с чего ты взяла? Не слушай эту блондинку, она просто не в себе. У меня есть и другие способы разобраться с такими парнями», — сказал я зеленоволосый и вытащил шприц-ручку из домена, а после сразу вколол Мускулу в шею. «Что это такое?» — наклонила блондинка голову чуть в бок. Причем немного уставшей Изуку тоже было интересно. «Помнишь, я говорил, что если будешь себя плохо вести, то я могу заблокировать твою причуду? Вот с ним я так и поступил», — сказал я. «По сути, это почти что триггер, только работающий в обратном направлении. Сам его организм тратит энергию, чтобы избавиться от мутации, как я помню по подопытным, это очень больно. Так что я создал шумоподавляющий барьер вокруг него, и Изуку развязала его, только злодею легче от этого не стало. Он покраснел и завопил, его вены вздулись, а капилляры в глазах полопались от напряжения. И вот нет больше у него причуды. Изуку, с тобой все хорошо?» — подошел я к зеленоволосой, которая не обращала внимания на злодея и просто посматривала на меня. «Да просто, кажется, я открыла новую причуду», — сказала она и смогла взлететь, но после этого сразу начала заваливаться на бок, так что мне пришлось ее аккуратно поймать. Химика же в это время тыкала в неподвижно лежащего злодея ногой. Еще с одним злодеем разобрались, остались последние. «Давайте я вас всех перенесу к героям». Приобнял я Изуку, а химика запрыгнула мне на спину. «Мускул же, ну он никуда не уйдет, это точно». Но на всякий случай я приподнял его с помощью управления гравитацией и полетел в сторону Руми. Там же уже собрались почти все из класса 1А и 1В, а кровавое пятно от взорвавшегося злодея исчезло. Видимо, Пикси Боб замаскировала это место на всякий случай. Наше появление было встречено возгласами и странными взглядами. Последние это от тех, с кем я имею тесные отношения, и они смотрели на улыбающуюся химика в моих руках. Как оказалось, злодеи действительно хотели похитить Бакугоу или меня, но им это не удалось по понятным причинам. Здесь еще был злодей в черной смирительной рубашке и маске, с открытым только ртом. Сам этот злодей был довольно безумен и постоянно повторял планы про себя, чтобы не забыть их и сосредоточиться. Но с ним быстро разобралась Руми, после того как Ному перестали выпрыгивать из леса. Хотя его причуда была сильна, пусть он и мог только отращивать свои зубы с огромной скоростью, зато они были прочны как сталь. Вновь прошерстив лес, я убедился, что злодеи ушли, так что осталось разобраться с последствиями. С информацией, которую предоставила химика, стало понятно, что злодеи явно задумали нечто, что не понравится мне и остальным героям. Причем обо мне там часто вспоминал мастер Тамуры Шигараки, которого девушка слышала только через телевизор, но никогда не виделась с ним лично. В общем, поговорить с этой блондинкой было о чем, и возможно не только поговорить. Глава 84. Причудливая робость. «Раненых нет?» — с некоторым беспокойством спросила Шатенка, посматривая на детишек, выискивая любые следы побоев и серьезные ранений. «Если не считать ушибы и синяки за раны, то нет», — сказал Киришима, посматривая на своего друга, которого хотели похитить злодеи. «Вот и хорошо, котята целы, значит все очень даже неплохо», — кивнула Мандали. «Стерка, как злодеи вообще могли узнать о нашем местоположении? Сам хотел бы это знать. Я уже оповестил всех, кого нужно, и вскоре сюда приедут для более тщательного расследования», — проговорил учитель, хмуро смотря на вырубленного мускула, а после он перевел взгляд на вырубленного Ному, который напал на них после того, как они встретились. Его, кстати, вырубила Руми при поддержке кошечек. «Боже, почему нам постоянно не везет со злодеями?» — проговорил Хантесера. «Если смотреть объективно, то да, мы слишком часто соприкасаемся со злодеями, но это также дает нам возможность расти над собой», — проговорил своим обычным тоном Ида. «Я чуть не описался», — тихо пробормотал парень с шарами на голове, который то и дело похотливо посматривал на разных девочек. «В следующий раз я взорву каждого из них», — выкрикнул Кацуки, сжимая руки в гневе, «в общем, как обычно». «Кен, что думаешь?» — спросила мама, облокачиваясь боком на меня и посматривая в сторону химика. «Думаю, что злодеи распоясались в крае и нужно их найти», — сказал я. «А я помогу», — улыбнулась Тога. «Она точно не злодей, выглядит очень даже», — проговорил Киришима, опасливо косясь на покрытую кровью форму блондинки. «Очень даже ничего», — кивнул ему вслед мелкий извращенец. «Каминари, следи за своим информатором», — сказал Айзава, пытаясь просверлить дыру в улыбчивой физиономии девушки. «Я уже объяснил героям, что она не злодейка, и я знаком с ней, просто она немного повернута на голову, так что ей пришла в голову идею знать все о злодеях из первого ряда. Айзава, конечно, был очень против того, что я защищаю ее, но смирился. Думаю, Низу будет не против, если я возьму ответственность за нее, тем более я видел, как она сразилась с одним из последних Ному Вервольфов, так что она достаточно сильна. Не переживайте насчет нее, она никуда не денется», — протянул я руку и пододвинул Тогу к себе, из-за чего она еще шире заулыбалась и продолжала смотреть то на одного героя, то на другого. Кроме того, она бросила довольно странный взгляд на Мама, я бы сказал, это взгляд похож на тот, который может бросить человек, если его любимую вещь трогает кто-то другой. Благо химика молчала и понимала, в какой она ситуации. «Котик, ты впечатлил нас», — произнесла Пикси Боб. «В особенности одну свободную девушку», — с намеком сказала она, игнорируя Тогу и Мама. «Хм, мне кажется, или это попахивает уголовной ответственностью», — как бы невзначай проговорила я Йоразу. «Мама, не ревнуй, думаю, костюм кошечки тебе бы подошел», — прошептал я ей, но вот Тога это услышала, как, впрочем, и Пикси Боб, судя по тому, как она смутилась и по ее сверкающим глазам. «Я поняла», — Тихо ответила она и положила свою голову мне на грудь. Я же начал гладить голову девушки, любит она ласку, что тут поделать. Классный руководитель класса 1В, король Влад, имеющий причуду контроля своей крови, пострадал больше всех из-за резкого нападения злодеев. Сам я с ним почти и не контактировал, так как занимались мы по разные стороны площадки, да и я был занят другими вещами. Но именно он вызвал подкрепление, пожарную и скорую помощь, которые понадобились для парочки студентов, кто надышался газа злодея. Всех пойманные злодеи странным образом лишились причуды, так это заключила полиция, когда надевала на них специальные ошейники и обездвиживающие кандалы для перевозки. Понятное дело, что Айзава догадался, кто к этому причастен, а Руми не просто догадывалась, она знала, что это был я, но ничего не сказала, как впрочем и Изуку, которая это видела. Этот инцидент вновь всколыхнул общественность, так как репортеры уже через несколько часов вовсю кричали, что герои перестали быть компетентными и не могут даже организовать безопасные учения для детишек. Меня же позвал внизу в кабинет для совещаний, где уже присутствовал Ташинри и другие герои, которым доверял директор и которые были свободны. Ну и, конечно, со мной пошла химика, которая владеет важной информацией. «Каминари-кун, мы тебя то и ждали, как и юную Тога», — проговорил директор. В кабинете кроме еще присутствовали все учителя академии. «Ох, здесь прямо серьезные люди сидят, хи-хи». Не удержалась белокурая девушка от комментария, держа меня за руку, что заметила полночи прокомментировала. «Ум, мальчик то уже явно не держит себя в руках, да и судя по увиденному у него уже достаточно подружек, может и такой старый Немури попытать счастье», явно не всерьез сказала героиня. «Я был бы не против, как раз пока мы будем расследовать случившееся, я был бы не прочь провести с тобой время». Посмотрел я на героиню и думаю, в действительности пора приударить за ней посерьезнее. «Знаешь, если ты как-то смог добиться расположения героини кролика», скосила она взгляд на названную героиню, «то я не прочь и попробовать», сказала она, ожидая реакции Руми, и скорее всего, именно этого она и добивалась. «Что ты там вякнула?» Посмотрела на нее Руми прищуренными глазами. «Тебе пинка доблести давно не прописывали?» «Охо!» Сразу пошла в защиту, мне такое по нраву. Прикусила она губу. «КХМ, у нас вообще-то здесь важное собрание», сказал сущий миг, приспустив очки, чтобы посмотреть на нас своими глазами. «И собрание серьезное. Пусть Каминари-кун вместе с героями смог свести потери к минимуму, удар репутации уже нанесен. Причем не шуточный. Это правда. Ауа!» Сказала полночи, чуть подпрыгнула на месте, ощутив электрический импульс, прошедший по ее бедру, и долго думать не приходилось, кто стал виновником таких ощущений, так что она сразу посмотрела на меня, а я в ответ лишь невинно улыбнулся. «КХМ, простите, видимо нужно чуть воды попить». Взяла она стакан и сделала глоток воды и снова чуть дернулась, ощутив приятный электроимпульс, на этот раз, прошедший чуть выше прошлого места. Мы были довольно наивны, полагая, что это разовые нападения злодеев и на большее их не хватит. Чуть остановилась она, вновь почувствовал легкое покалывание на внутреннем бедре, и из-за этого она чуть сжала ноги, не меняясь в лице. «Если что, вломить мы им всегда успеем», в своем стиле сказал Руми, дернув своим ушком. Уровень организованной преступности сильно упал, кто мог подозревать, что будут вновь совершены нападения, проговорила Немури, облизав свои губы, иногда кидая на меня смущенно-возмущенные взгляды, в которые виднелись искорки игривости и принятия правил игры. «Мы расслабились и нам сразу надавали по ушам», заключил сущий миг. «Именно поэтому я и пригласил Каминари-куна и его подругу». «Детектив, будьте так любезны», посмотрел он на детектива, сидящего возле Ташинари. «Да», кивнул Наомаса, с которым я знаком. «У нас есть несколько вопросов химика Тоги, которая, по вашему утверждению, втерлась к ним в доверие, что несомненно глупо и безответственно со стороны юной девушки. И если бы не протекция уважаемого директора, то у вас могли бы быть серьезные проблемы. Мне было скучно, и я хотела быть полезна моему Киничи», весело сказала химика, отчего Руми и Немури усмехнулись. «Так что да, задавайте свои вопросы». «Хорошо», начал задавать он вопросы и проверять их достоверность своей причудой, что в итоге привело к тому, что он подтвердил уже имеющуюся информацию о местоположении их главной базы, которую я и сам знал и планировал к ним заглянуть. Мой клон вызнал достаточно много информации, как и то, что злодеи были сильно злые из-за неудачи, хотя у них и была возможность просто закидать нас всех не самыми слабыми Ному. Пусть они и знали, что я угроза, но просто думали, что Ному отвлечет меня. В общем, не повезло им. Понятно, тогда спасибо за сотрудничество, проговорил детектив, записав все и поклонившись, вышел из кабинета. Киничи, можешь показать, где ты живешь? Поинтересовалась Тога. Хочу быть рядом с тобой. Хм, Тога, мы не так хорошо знакомы, чтобы жить в одной квартире. Скосил я на нее взгляд, и девушка прижалась ко мне и довольно интимно сказала. Я-я-ха, хочу ощутить тебя, как в прошлый раз быть тобой. Вновь раскраснелась она. Кхм, давай сходим в камин Релайф и проведем парочку процедур, а после вернем тебя родителям. И не смей больше убегать из дома. Чуть строже сказал я ей. Спасибо за предоставленную информацию. Тога, не хотите ли вы поступить в геройскую школу? Задал вопрос директор, глядя прямо на безумную блондинку. Геройскую? Наклонила она голову и явно об этом задумалась. Но, вряд ли она захочет. Но, если что, я передам вам. Взял я слово. Руми, я сегодня навещу тебя в твоем агентстве. Будь готова. Посмотрел я на нее, прежде чем выйти из кабинета директора. Перед этим я заметил приподнятую бровь Немури и небольшое мокрое пятно на ее промежности. Да и стоит учесть, что вопросов на тему, почему злодеи вдруг резко потеряли свою причуду, не последовало, а это значит, что директор явно захочет поговорить со мной уже лично. Все-таки то, что они потеряли причуду, знают не все, далеко не все. С химикой я сразу отправился в камин Релайф, где вновь провел диагностику ее причуды и убедился, что исправлять что-либо действительно поздно, но и еще пришлось дать ей своей свежей крови, иначе она отказывалась ложиться в капсулу. Химика явно не подходила быть героем, явно не с ее стилем сражения, да и ее силы весьма специфичны, так что я решил задействовать ее в другом деле. Сначала я, конечно, вернул ее родителям, и химика сразу же сбежала через час, не вынеся ругань, но с улыбкой на лице, как и обычно. Ее родители были более чем рассержены поведением дочери, но сделать опять ничего не смогли и решили завести второго ребенка. В общем, химика ясно дала понять родителям, что с ней все в порядке, и ушла после этого ко мне. Не могла побыть с родителями подольше, выдохнул я, после того как увернулся от очередного тычка ножом в мою сторону. Причем девушка не хотела серьезно навредить мне, это скорее какой-то рефлекс. С ними скучно, а с тобой я чувствую себя свободнее, хотя не могу не признаться, что с альянсом злодеев тоже было весело. Слушай, Киничи-кун, произнесла она мое имя возбужденной интонацией. НН, хочешь стать злодеем? Будем вместе кромсать всяких людей, и я буду пить твою кровь. ММ. Девушка сжала бедра и обхватила себя руками. Извращенка, впрочем, не могу не признаться, что выглядишь ты действительно хорошо. Тихо проговорил я. Химика, я больше тебе второго шанса давать не буду. Еще раз сделаешь какую-то безумную вещь, и на этом наши с тобой отношения закончатся. Ясно? Посмотрел я в глаза девушки, чтобы убедиться, что она поняла меня. Хорошо, хорошо, любимый, ты хочешь что-то со мной сделать? Твой взгляд будто раздевает меня. Улыбнулась она, выставляя свои клыки на обозрение. Героем тебе явно не стать, но вот пользу принести ты сможешь, помогая мне, сказал я. От меня отделился энергетический сгусток, который сразу принял форму гуманоида в черно-металлическом костюме. Что это? Вопросительно произнесла девушка с интересом, рассматривая фигуру в костюме. Это мой клон, сказал я, а после мой же голос послышался от клона. У меня есть несколько тузов в рукаве на всякий случай, и это один из них. Это мой клон, которым я управляю вторым потоком своего сознания, то есть он и есть я, сказал клон, а в конце мы произнесли фразу вдвоем. Круто, с явно гастрономическим интересом стала она пялиться то на клона, то на меня. У этого клона нет крови и плоти, так что можешь не стараться, да и костюм ты не пробьешь. Я его специально разработал, чтобы даже некоторые удары всемогущего он смог выдержать. Вместе с ним ты будешь делать некоторые грязные дела. Ты тоже злодей, только скрытый. Поняла она и с восхищением посмотрела на меня. В смысле, именно на оригиналы без костюма? Ну, можно и так сказать. Не солгал я, так как мои действия героическими явно не назовешь. Но это секрет, так что закрой свой красивый ротик. Мы будем очищать улицы городов Японии от всяких наркоторговцев и им подобным. Иногда будем находить злодейские притоны и очищать их. Да, радостно прыгнула химика прямо на меня и страстно поцеловала, сразу попытавшись прокусить мою губу. Но у нее это не получилось из-за появившейся уплотненной ауры в том месте. И вместе с клоном радостная химика, который я тоже дал на роботов, чтобы та могла прикрыть свое личико, отправились очищать города от преступной швали. Это довольно быстрое развитие событий для химика, но вот она ведь немного безумна, и если сильно отдалить ее от себя, она вновь может сделать нечто безумное. Так что пусть пока походить с клоном, как раз поможет, а со своей причудой она будет хорошей шпионкой. Тем временем в прессе начался прямо-таки шторм из негодования и обвинений, поэтому директору Юэй пришлось выступить в прямой эфир на пресс-конференции и предоставить официальные извинения Академии за такую халатность в отношении злодеев. Все же это не первое нападение злодеев на учеников, в общем он выкручивался как только мог, но общественное мнение уже чуть пошатнулось. Осталось лишь пару дней до продолжения учебы, так что я решил заняться тем, что давно хотел, а именно причудой Айзуку, а еще точнее тем феноменом, когда она может разговаривать с бывшими владельцами этой самой причуды. Сама девушка сейчас была у себя дома, так что мое появление не помешало каким-либо ее планам, если они были. Кеничи! Удивленно воскликнула девушка, открыв дверь и смущенно махнула мне рукой. Ох, Айзуку, твое поведение как бальзам для моего сердечка. Признался я и сразу подхватил девушку на руки, поцеловал ее в губы. Школьница сразу же замычала мне в рот и резко покраснела, но не мешало мне наслаждаться ее вертким язычком. Мои же руки начали поглаживать уже явно сформировавшиеся формы девушки, мягкую подтянутую попку и немаленькие груди, прижатые ко мне. Рукой проведя по спине девушки, я добился еще одного стона. Мням, прости, что так набросился, просто уже без женской ласки дольше, чем необходимо. Признался я и поставил все еще не думающую девушку на пол. Надо было к Руми заскочить, хотя она еще разбирается с последствиями нападения злодеев, так что явно пока не готова. Тяжела жизнь, когда все девушки заняты. Даже мама Сыцука и Ашида заняты, что не может не печалить меня. Я, не пришла зеленоволосая в себя. Ты не против, если я еще раз поцелую тебя? Спросил я, и девушка не ответила. Так что я принял молчание за согласие и вновь вовлек ее в поцелуй. И через десяток минут стимуляции с моей стороны девушка резко выгнулась дугой и простонала, видимо, кончила. Ух, что-то я так увлекся твоими верхними губками, что забыл о нижних. Аккуратно положив девушку на диван, я снял с нее шортики и добрался до простеньких белых трусиков. Трусики уже были мокренькими, так что, сняв их, я добрался до сокровенного местечка девушки. Она уже более-менее пришла в себя после поцелуя, но оргазм вновь отправил ее в нирвану, и вот сейчас она нефокусирующим взглядом глядела, как я пялюсь на ее киску. «Такая симпатичная у тебя кисонька, и этот небольшой пушок зелененьких волосиков ничего не портит», — проговорил я и пальцами проник в ее пещерку и чуть раздвинул ее. Впрочем, я и не сомневался, — сказал я, заметив девственную плеву девочка, она слишком уж стеснительная, да и я с ней знаком не первый год. «Давай я помогу тебе расслабиться, а после отправимся в Каминарий Лайф», — проговорил и, облизнувшись, приблизил лицо к невинной девочке Айзуку и сразу же проник туда языком. «Мха», — выдохнула зеленоволосая и после простонала, схватившись за мои волосы. Довести ее до нескольких оргазмов мне не составило труда, только вот мне стал мешать мой каменный дружок, который тоже хотел получить ласку. Но глядя на состояние Айзуку, я понимал, что большего я вряд ли получу во всяком случае прямо сейчас. Так что, взяв себя в руки, я привел Мидорию в чувство. «Ты, я уи», — пискнула она и закрыла руками глаза. «Да я отлизал твою розочку, чего ты глаза прячешь? В процессе ты только и делала, что стонала», — прокомментировал я. «Так что поздно стесняться, а в следующий раз ты даже познакомишься с моим дракончиком». Вновь потянул я девушку на себя и поцеловал, ее невинные эмоции так прекрасны. «Но у нас есть дело, ты готова?» «Какое дело?» Немного пришла она в себя. «Ты ворвался ко мне в дом и совратил», — закончила она, шмыгнув носом. «Прости, просто не удержался, давно хотел это сделать. Но ты ведь не против?» Посмотрел я ей в глаза. «Ну, что мы с тобой занялись таким развратом? Просто вдруг я тебе противен, и ты просто боялась признаться мне?» «Нет», — резко выкрикнула девушка, схватив меня за руку и трогательно посмотрев мне в глаза. «Мне понравилось». После этих слов она снова засмущалась и уткнулась мне в грудь. «И мы теперь парень и девушка, если ты не против, то да», — кивнул я. «Я ведь одна из твоих девушек, да?» — вновь спросила она, не поднимая головы. «Угу, так и есть. С остальными ты хорошо знакома, и теперь вы можете стать сестрами», — сказал я, приобняв ее за плечо. «С сестрами? Ну это так странно», — пробормотала она. «Ладно, давай отправимся ко мне в офис и там я тебе объясню, что будем делать, дабы убедиться, что твоя причуда не опасна для тебя. Да и может поговорим с прошлыми владельцами один за всех. Глава 85. Причудливые наставник и ученик. Поговорить с прошлыми владельцами причуды, задумчиво проговорила девушка, даже не заикнувшись. Я недавно вновь говорила с некоторыми из них, во время сражения с мускулом. Медленно проговорила она, будто стесняясь чего-то. О чем шел разговор? Видимо, о чем-то важном, раз ты теперь можешь летать. Да я говорила с женщиной, которая владела один за всех до всемогущего. Это она была его наставницей. Спросила она меня, когда мы вышли из ее дома, и она закрыла дверь на ключ. Скорее всего, кивнул я и послал сообщение самому Ташинари, так как это еще связано с ним, то пусть будет присутствовать. Подхватив пискнувшую девушку на руки, я полетел в сторону камина Релайф и приземлился у его входа. На ресепшене же находилась, как всегда, прекрасная Инка, которая после того, как узнала, что ее муж ей нагло врал не один год, посвятила себя работе, чтобы отвлечься. Старшая Мидория разговаривала с одним из важных клиентов и пыталась поскорее завершить разговор. «Хотелось бы вновь пройти эту процедуру, но желательно с вами, Мидория-сан, потому что я только вам могу довериться», — проговорил невысокий пухлый мужичок, по одежде которого видно, что он из богатеньких. «Да и как я могу не поблагодарить вас за помощь моему сынишке? Деньги то не проблема, что мне потратить несколько миллионов, это ведь на благо моей кровиночки он. Кстати, очень говорил мне, что был бы не против мамы такой, как вы. Казука-сан, я очень рада, что мы смогли помочь вам с вашей проблемой», — дежурным голосом сказала Инка. «Я очень благодарна за ваши инвестиции и готовность поддерживать наши проекты по улучшению жизни граждан, но у меня еще есть много работы», — сказала она, состроив сожалеющее выражение лица. «Ох, если так, то не буду вас отвлекать, надеюсь, еще скоро встретимся», — кивнул он матери Изуку и гордо пошел на выход, где его уже ждал лимузин за 200 миллионов йен. «Вижу, у тебя тут работа с трудными клиентами», — проговорил я, подходя к женщине. «Изуку», — удивилась она тому, что со мной пришла ее дочь. «Привет, мам», — обняла она свою мать покрепче. «Каминари-сан», — обратилась она ко мне как к работодателю с некоторым почтением, что в принципе так и есть. «Просто, когда мы один на один, она может называть меня по имени, а здесь достаточно много людей. Давайте пройдем к лифту и по пути я все объясню», — кивнул я в сторону коридора. Инка быстро передала напутствие девушке, стоящей на ресепшене, и поспешила пойти за нами, и по пути к лифту я кратко разъяснил, что собираюсь делать. «То есть внутри причуды Изуку другие личности?» — переспросила она. «Как-то так, именно поэтому я и хочу проверить, чтобы все было хорошо», — кивнул я, наблюдая за волнующейся женщиной, которая сильнее прижала к себе дочь и буквально утопила ее в своих полушариях. Сама она, если не догадывалась о появлении причуды, то имела некоторые представления, ведь связано это с всемогущим, с которым ее дочь довольно часто якшалась, ну и со мной. «Мама, не волнуйся, это ведь просто», — попыталась она успокоить свою мать. «Э, просто, другие личности в голове, это ведь попахивает какой-то шизофренией», — воскликнула Инка, сильнее прижав к себе дочь. «Это скорее бывшие владельцы причуды», — поправил я ее и подошел поближе, чтобы заглянуть ей в глаза. «Инка, пожалуйста, держи эту информацию при себе, так как она связана с безопасностью целой страны», — провел я рукой по щеке женщины, и за этим наблюдала надувшаяся Изуку. Женщина дурой явно не была, так что просто кивнула и оставила дочь на мне, но сказала, что чуть позже проверит ее самочувствие. Не прошло и 10 минут, как пришел Ташинари в своей обычной форме, и его сразу проводили на верхние этажи, где мы с Изуку и миловались. «Я, здесь, юный Каминари», — воскликнул он, входя в помещение, и быстро принял свою мускулистую форму от переполняющих его эмоций. «Хорошо, тогда мы можем начинать», — поставил я покрасневшую девушку на пол и подошел к трем капсулам, стоящих посередине комнаты. «Каминари-кун, ты написал про мою наставницу, ты уверен, что мы сможем с ней встретиться?» — с противоречивыми эмоциями спросил меня герой. «Скорее всего», — кивнул я, — «просто я хочу убедиться, что эти личности не навредят Изуку. Да и изучить этот феномен поближе тоже было бы неплохо. Чтобы сразу вас успокоить, скажу, что мы просто уснем и очнемся во внутреннем мире Изуку», — указал я рукой на одноклассницу. «Хотя правильнее будет сказать во внутреннем мире причуды, с которой вы двое связаны, то есть вы точно сможете туда попасть, и с вами, скорее всего, смогу попасть и я», — разъяснил я. «Если ты так говоришь, то я тебе верю, юный Каминари», — серьезно сказал он, вернувшись в свою более компактную форму. «Тогда ложитесь в капсулы, для вас Ташинари-сан, самая правая капсула, а для тебя Изуку, самая левая. Я же буду посередине», — сказал я, и когда все улеглись в капсулы. Механизм работы погружения в ментальный слой другого человека довольно прост и частично основан на пси-энергии и магии. Для того, чтобы точно все прошло как нужно, после того, как капсулы усыпили их, я открыл портал под ними и отправил в свой домен, где уже было освобожденное место, а после я и сам устроился в такой капсуле. И вот уже через пару мгновений я оказался в кромешной тьме причуды один за всех, и от моего появления во все стороны пошли сильные колебания, которые затронули все это пространство, и после этого кромешная тьма сменилась просторной комнатой, в центре которой стояли 7 довольно величественных стульев, похожих на трон, а рядом со мной появился Ташинари с Изуку. «Это моя причуда», — произнесла Изуку, осматриваясь в этом месте, «та ее часть, где сохраняются осколки прошлых владельцев». Кивнул я, и после этих слов вновь прошла рябь по этому месту, и появилось 7 человек. «Удивительно, встретиться с двумя живыми представителями один за всех», — проговорил беловолосый парень с зелеными глазами. Позади него стояла женщина, которая сейчас смотрела на Ташинари, и в уголках ее глаз скапливались слезы, но она продолжала улыбаться. По другую сторону стоял лысый мужик в очках, чуть позади них было трое мужчин, один из них светился яркой энергией, другой прикрывал часть лица высоким воротником одежды, и последний имел 2 неровные линии, проходящих через его левый глаз. «Наставница», — дрогнув, произнес Ташинари, глядя на темноволосую женщину в геройском костюме. «По фотографиям довольно легко понять, что это Нана Шимура, наставница всемогущего Йиги», — нежно произнесла она его имя, и герой не выдержал, у него пошли слезы, и он медленным шагом, будто боясь спугнуть ее, направился к ней. Вскоре они обнялись, и у обоих по лицу стекали слезы. «Я прости, я не смог защитить тебя», — проговорил он, а остальные владельцы причуды разошлись по комнате. «ТЦ, глупый, где твоя обычная улыбка? Я же говорила тебе, что нужно спасать не только жизни людей, но и их сердца, и сейчас ты своим лицом делаешь мне больно», — с улыбкой проговорила Нана. «Да-да», — улыбнулся Ташинари с блеском в глазах, глядя на женщину, «но я все же не смог защитить.